Глава 14. Полевой госпиталь М. Район переправы. Август 1941 года. Выбросив под ноги изжеванный окурок и в который раз мельком подумав, что так и не понял, что предки находили приятного в глупой привычке глотать дерущий горло табачный дым, капитан обратился к замотанному военврачу. «Ну что с ним, доктор? Жить будет?» «Скорее всего, товарищ подполковник», — бесцветным от усталости голосом ответил медик, автоматически отдергивая давно потерявший былую белизну окровавленный халат. В свете неяркой электролампы, освещавшей площадку первичной сортировки раненых, кровь на халате казалась черной. Руки врача едва заметно подрагивали, но сам он, похоже, этого даже не замечал. «Рана тяжелая. Осколок перебил бедренную кость со смещением. Просто удивительно, что жизненно важные сосуды не повредило. Но кровопотеря все равно вышла приличная. Плюс попавшая в рану инфекция, разумеется. Да и времени от ранения много прошло. А это очень плохо. Он уже на столе. Сейчас прооперируем и отправим дальше в тыл. Сегодняшней ночью через Днепр пойдет очередной конвой с ранеными. А дальше как повезет. Не начнется заражение крови или гангрена, выживет. Но ему в любом случае понадобится еще одна операция в условиях нормального стационара. Здесь я кость не соберу». «Добро». Собравшийся уходить, Кобрин заметил, что собеседник хочет что-то добавить, и вопросительно дернул подбородком. «Слушаю, товарищ военврач». «Папиросы не угостите, товарищ подполковник. Я видел, как вы дымили. С утра не курил, и папиросы закончились, и времени не было. Сами видите, сколько раненых. Потоком идут. Конвейер. Даже ночью оперирую. А что делать? До утра не все дотянут». «Прошу», внутренне радуясь, что появился повод избавиться от курева, Сергей протянул ему всю пачку. «Ну что вы, это много. Одной вполне достаточно». «Берите, у меня еще есть. Мы танкисты, люди запасливые». Кобрин впихнул ему в руку помятую полупустую пачку беломорканала. На самом деле папирос больше ни у кого не имелось. А махорку, как знали все подчиненные, подполковник Сенин терпеть не мог. Вот и будет объяснение, отчего командир вдруг не курит. «Благодарствую. Да, кстати, он пришел в себя. Все-таки очнулся?» «Очнулся, правда, совсем ненадолго. Неудивительно, впрочем, в его-то состоянии. Просил передать командованию, что вся его группа погибла. И какие-то координаты. Дальше я не разобрал. Вроде бы что-то про немецких парашютистов, которых они уничтожили. Он находился в полубреду, сами понимаете. Речь мало что невнятная, так еще и абсолютно бессвязная. Но имя и звание назвал четко. Я успел переспросить. Лейтенант Федор Кобрин, командир разведвзвода. А вот номер части, увы, я не разобрал. Вы там передайте, куда следует. Дело-то серьезное. Вдруг пропавшим без вести сочтут. Или, чего хуже, дезертиром. Запомнили или повторить?» «Запомнил». Нашел в себе силы выдавить Сергей, ощутив, как внезапно пересохло горло и закружилась голова. «Неужели?» «Что с вами, товарищ подполковник? Вы внезапно побледнели? И лицо у вас стало такое пугающее? Вам плохо? Может, позвать медсестру? Вы присядьте, вон, на ящик, он у вас за спиной». «Нет, уже все в порядке», взял себя в руки капитан. В голове одновременно роились, сталкиваясь и мешая друг другу, обрывки десятков мыслей. Вот почему лицо раненого в какой-то миг показалось смутно знакомым. Пусть от прапрадеда не осталось даже фотографии, Сергей все же сумел различить в его облике нечто родное, семейное. «С ума сдуреть!» — как Цыганков выражается. «Это что ж получается? Он чуть собственного предка не угробил. когда по бронетранспортеру осколочным долбанул. Блин. И как ему сейчас поступить? Попросить врача как можно серьезнее отнестись к операции. Потребовать после операции отправить Федора в тыловой госпиталь в числе первых. Пригрозить званием, надавить авторитетом. А чем прапрадед, собственно, лучше сотен и тысяч других таких же разведчиков, пехотинцев, танкистов или летчиков, только тем, что является давным-давно потерянным и неожиданно нашедшимся предком курсанта ВАСВ, капитана Кобрина из далекого будущего, который сейчас, ко всему прочему, вовсе никакой и не капитан Кобрин, а подполковник Сенин? Нет, так нельзя. Да и нет у него на подобное права. Ни малейшего права нет. Подло это. И мелко. На войне все равны. Да и прадед бы подобного ни в коем случае не одобрил. Очень сильно не одобрил. Не тот был человек, насколько Сергей сумел в нем разобраться, встретившись в недавнем странном, но таком реальном сне. Во сне, ну, конечно же. В том-то и дело, что во сне. Вот он, болван! Как же сразу-то не понял? Ведь он видел его там. Видел в точности таким, как сегодня. А сразу не узнал, потому что лицо пребывающего без сознания раненого разведчика оказалось обильно перемазано засохшей грязью и кровью, напоминая застывшую маску. Все эти кажущиеся долгими размышления пронеслись в сознании капитана в один миг, уложившись буквально между двумя ударами сердца. И Кобрин, глубоко вздохнув, ответил уже практически спокойным голосом. «Все в порядке, товарищ военврач. Устал просто сильно. Никак нормально выспаться не удается. Да и денек сегодня был. Врагу не пожелаешь». «Ха! Смешно, кстати, сказал. Врагу не пожелаешь. Врагу мы сегодня изрядно наваляли. А какая в танке вентиляция во время боя, когда пушка каждые несколько секунд лупит? Порой так всякой гадостью надышишься, что наружу едва живой выползаешь. Бывает, и угорают ребята, и от жары в обморок падают». «Точно!» — недоверчивым голосом переспросил врач, сверля комбрига подозрительным, как и у всех медиков, убеждающих в чем-то упрямого пациента взглядом. «Абсолютно!» — твердо ответил тот, тряхнув головой. «И все же категорически советовал бы вам отдохнуть, товарищ подполковник. Категорически! Поверьте, я ни в коей мере не перестраховщик!» Он многозначительно кивнул на свой окровавленный халат и операционную палатку, «но прекрасно понимаю, что происходит и какая обстановка на передовой. Вижу, поскольку с пятого дня войны в действующей армии. И если вы надорветесь и сляжете, пользы от этого никому не будет. Немцам разве что». Хирург невесело усмехнулся. «Все устают, даже ваши танки». «Спасибо за заботу, доктор», — насколько возможно мягко ответил Сергей. «Но я не вру, честное слово. Меня и на самом деле уже отпустило, так что все нормально. А про лейтенанта Кобрина я все запомнил, не волнуйтесь. Как будет возможность, немедленно передам и в штаб, и в разведроту. Если не ошибаюсь, я даже знаю кое-кого из его товарищей. Спасибо вам, доктор. Прощайте». Коротко бросив все еще немного подрагивающую ладонь к шлемофону, комбриг развернулся и решительно двинулся прочь. Военврач несколько секунд глядел танкисту в спину, затем выбросил под ноги окурок, пожал плечами и устало побрел к палатке, что-то негромко бормоча себе под нос. Он еще не знал, что будет оперировать ежесекундно, рискуя потерять от усталости сознание всю ночь. И лишь перед самым рассветом забудется на 40 минут тяжелым сном смертельно уставшего человека. А на рассвете С первыми лучами солнца прилетят немецкие пикирующие бомбардировщики. И он вместе с персоналом госпиталя будет под фашистскими бомбами помогать грузить раненых в грузовики и на подводы, отправляя их к переправе. Грузить, пока фугасная бомба не разорвет его в клочья вместе с несколькими медсестрами и санитарами. Но лейтенанта-разведчика, которого привез этот танкист, успеют отправить на ту сторону Днепра еще глубокой ночью с первым обозом. Окрестности Смоленска. Август 1941 года. Спать Кобрин завалился в начале первого, пока разыскивал свои танки, оказавшиеся, разумеется, не там, где планировалось, пока общался со штабом лично и с комдивом по радио, благо связь была на удивление хорошей, одновременно выслушивая благодарности и получая разносы, пока торопливо ужинал сухпайком, поскольку полевые кухни снова где-то затерялись. Время и прошло. Вокруг, не замирая ни на мгновение, продолжалось безостановочное движение, с виду вроде бы хаотичное, но на самом деле достаточно твердо контролируемое. Вышедшие из окружения войска частично отходили в направлении Соловьевской переправы и дальше на ту сторону Днепра для переформирования, отдыха и пополнения, частично занимали оборонительные рубежи. Ночи как таковой не было. Ее заменили сизые от бензинового и солярочного дыма пыльные сумерки, пронизанные узкими лучиками фар и ручных фонариков. Гомон тысяч голосов сливался в монотонный гул, из которого порой вычленялись крики раздающих приказы командиров или мат толкавших заглохшую автомашину бойцов. Ржали лошади, ревели моторы идущих по обочинам танков, коротко крякали клаксоны, требующих освободить проезд автомобилей. Иногда над головой гудели двигатели немецких бомбардировщиков, ни днем, ни ночью не оставлявших в покое понтонную переправу, и в ответ начинали звонко лаять зенитные автоматы, прикрывавших ее арт-дивизионов. Гулко бухали 76-миллиметровые орудия, тянулись в ночное небо раскаленные жгуты трассирующих очередей с четверенных «Максимов» и крупнокалиберных ДШК. Порой немцы не выдерживали и, сбросив бомбы, куда попало, отворачивали. Порой добирались до цели, и по сторонам узкой ниточки понтонов вздымались высокие столбы воды. Назад возвращались не все, порой рушась пылающими обломками в реку или лес. Но восполнившая потери бригада Кобрина никуда не уходила. Комдив прислал им в помощь полдесятка наименее потрепанных танков из числа отступающих войск. Грузовики подвезли боеприпасы и топливо. Ближе к полуночи подошло еще столько же боевых машин. Все, что осталось от соседа, 203-й танковой бригады. В итоге 4 34-ки разных серий, 1 КВ, остальные легкие. Взамен последних, конечно, хотелось бы получить что посерьезней, но и на том спасибо. Не тот случай, чтоб носом крутить, ага. Полученный приказ был прост. До рассвета отдыхать, а утром действовать сообразно полученным распоряжением. Или по обстановке, если оно изменится излишне радикально. Скорее всего, это означало, что завтра они встанут в глухую оборону, где и будут до последнего сдерживать натиск гитлеровцев. Из чего логически можно было сделать вывод, что город в ближайшее время все-таки решено сдать. Но сдать без спешки, организованно отводя войска и не позволяя противнику излишне форсировать события. Ну, по крайней мере, на этом фланге. Вот только делать какие бы то ни было выводы, сил у Сергея уже просто не осталось. Ни моральных, ни физических. И потому он просто заполз под днище танка, улегшись на расстеленный поверх нарубленного лапника брезент, подложил под голову шлемофон и планшетку и мгновенно уснул, успев лишь подумать, прежде чем окончательно провалиться в темный омут, что если его выдернут обратно именно сегодняшней ночью, это будет неправильно. Ведь еще ничего не закончилось, и бросить своих бойцов сейчас он просто не имеет права. Проснулся Кобрин от того, что кто-то настойчиво дергал его за сапог. В первую секунду, как водится, не понял, где находится, попытавшись резко подняться. От неизбежного удара головой, а заляпанное намертво присохшей глиной днище, спасла только великолепная реакция бывшего командира штурмовой роты. Перевернувшись на бок с упором на локоть, комбриг коротко выругался, окончательно проснувшись, и встретился взглядом с радиотелефонистом, чья голова торчала из раскрытого эвакуационного люка. Башков смутился и пошел пятнами, заметными даже под слоем неотмытой до конца, скорее равномерно размазанной по щекам копоти. «Ой, простите, товарищ командир, что ж вы так резко-то поднимаетесь? Виноват, не подумал». «Иди в задницу, Гриша», — беззлобно огрызнулся Кобрин. «Сколько времени?» «Почти 7. Там этот, товарищ комдив приехал. Вас ищет». «Иду», — вздохнул Сергей, неуклюже выбираясь из-под танка. Все тело болело, словно вчера целый день ящики с унитарами разгружал. По внутреннему ощущению, никак не меньше железнодорожного вагона. Или двух, причем в одно рыло. Возле боевой машины его дожидался экипаж, внешне выглядевший вполне прилично, учитывая безумный вчерашний денек. По крайней мере, умылись. А Цыганков, страшно сказать, еще и побрился, свидетелем чему был клочок газеты, залепивший свежий порез на скуле. Механик-водитель протянул командиру котелок и почти свежее вафельное полотенце. В другой руке он держал небольшой, размером со спичечный коробок, обмылок. «Утро доброе, командир! Умойтесь, пока водичка не остыла. Пойдемте вон за танк, я солью». «Спасибо, Вить, идем. Сами, гляжу, раньше поднялись. Так хотели вам выспаться дать, а тут командование нагрянуло. Пришлось будить». «Переживу». Сергей с удовольствием умылся, успевший остыть водой, почистил зубы и остатком прополоскал рот. Вытерся полотенцем, и до того отнюдь не белоснежным, а сейчас и вовсе превратившимся в серо-черный камуфляж. Чтобы полностью смыть копоть, потребовалось бы куда больше воды. И мыло, разумеется. А в идеале банька. Пока приводил в порядок комбинезон и затягивал ремни портупеи, Цыганков принес скудный завтрак. Ломоть подсохшего хлеба с наваленной сверху невеликой горкой тушенки и кружку с чаем. Крепким, но почти не сладким. «Все, что есть, товарищ подполковник. Я тут пробежался по округе. Ребята говорят, через часок нормально покормят. Кошевары наши вроде нашлись. Сами видели, какая тут всю ночь кутерьма творилась. Вот и потерялись. Кашу с тушенкой обещают. Гречневую». «Нормально все». Комбриг в два счета разделался с завтраком, запил чаем. «Полковник где?» «Он там», — мотнул головой Цыганков, указывая направление. «Видите палатку под деревьями? Туда и топайте». «Спасибо, Вить. Машина как?» «Да нормально машина. Чего ей сделается? Она ж железная», — хмыкнул тот. «Заправлена. БК полный. Можно сказать, напоили-накормили коняшку нашу. Сейчас со Степкой еще по гусеницам пройдемся, пальцы подобьем, траки на трещины проверим, подтянем малеха. Вчера уж больно темно было, и можно дальше воевать». «Добро. Пошел я к начальству доклад докладывать». Глядя в спину уходящего командира, мехвод невесело вздохнул. «Не, ежели после этого боя сержанта дадут, а то и сразу старшину, это завсегда пожалуйста. Желательно, чтобы сразу с медалью в придачу. А вот комтанка быть не хочется что-то. Не его». Внизу, за фрикционами, как-то спокойнее. «Здравствуй, товарищ полковник!» Кобрин четко бросил ладонь к танкошлему. «Подполковник Сенин, по-вашему...» «Здоров, Василич! Че-то как не родной!» Улыбнулся комдив, оборачиваясь к Сергею. «В отличие от реципиента, Кобрин впервые видел Михайлова живьем. Судя по всему, спать тому довелось еще меньше, чем ему. Уж больно глубоко залегли темные круги под внимательными глазами командира 101-й танковой дивизии». Подойдя вплотную, Григорий Михайлович порывисто обнял Сергея, похлопал по спине, отстранился, взглянув в лицо. «Спасибо, комбриг, знатно ты повоевал. Ты уж извини, что я вчера ругался шибко. До последнего не ясно было, что да как. Да и напугал меня, зараза, когда чуть не отстал. Обезглавил бы бригаду, что тогда? Зачем так рисковать? Шел бы себе в составе колонны. Пусть медленно, зато безопасно. Нет, погеройствовать решил. Оно того стоило, а?» «Стоило, товарищ полковник», — твердо ответил Кобрин. «Не один ведь вернулся, а еще и танк с собой привел. Не фрицам же было целехонькую машину отдавать. К тому же разведчика нашего у фашиста отбил. Между прочим, того самого, что информацию про ту самую мехгруппу, что мы вчера громили, добыл. Так что точно не зря». «Фрицев?» — хмыкнул комдив. «Это ты так немцев, что ли, кличешь?» «Ха! Нужно запомнить. Смешно звучит. Еще и разведчика спас. Ну, совсем молодец. Ладно, за геройство твои ты и вчера все слышал. И матом, и по-человечески. А сейчас давай к делу. Ты меня знаешь, я попусту воздух сотрясать не люблю. Так что пойдем к карте. В курс дела тебя вводить буду». «Завтракал, кстати?» «Спасибо, Григорий Михайлович. Ребята покормили. Говорят, кухнари наши отыскались. Скоро и горячие обещают». «Бардак!» — помрачнел комдив, пропуская товарища внутрь штабной палатки. «Вроде и организованно отходили, а все равно бардак!» И, добавив пару фраз на русском командном, никому конкретно не адресованных. «Все понял, Василич. Справишься? Сам понимаешь, некого мне, кроме тебя, послать. Опытных командиров у меня раз-два и обчелся». Михайлов внимательно взглянул в его глаза, отчего Сергею на миг даже стало неудобно. Полковник искренне верил, что разговаривает со старым товарищем, с которым вместе громил японцев на Халхин-Голе. В следующую секунду Кобрин взял себя в руки. «Блин, да какая разница? Сейчас он и есть подполковник Сенин. Остальное неважно». «Понял, конечно. Справлюсь. Сколько держаться?» «Недолго, Сережа. На этот раз недолго. Город все равно не удержим. Так что нам нужно всего часов 5. Может, даже и того меньше. Но фашист должен крепко поверить, что отходить сейчас мы не собираемся. И более того, начинаем еще один контрудар. Как возьмешь деревню, вставая в оборону и стой, пока приказ отступить не придет. Пусть думают, что ты дожидаешься подхода основных сил». «А он придет», — не удержался капитан, тут же об этом пожалев. «Не хватает только, чтобы Михайлов решил, что он внезапно смолодушничал». «Придет», — твердо ответил комдив, — «обещаю. За 4-5 часов тут все так или иначе закончится. Не будет связи. Ровно в 3 отступай к переправе». «Это тоже приказ?» «Именно что приказ. Мой личный приказ. После 3 часов дня вам там делать нечего. Если сильно повезет, глядишь, подмога немцам до этого времени так и не успеет подойти, так что отступишь без боя». «Но это вряд ли, честно тебе говорю». «Успеют, конечно. Чтоб им... А откуда вообще известно, что они именно на меня попрут?» «Так с другой стороны, никак!» — почти весело хмыкнул Михайлов. «Тот мост, что ты вчера на рассвете захватил, ночью взорван. Грамотно взорван. Не сразу и восстановишь. А все известные броды вместе с прилегающим берегом заминированы. На мелководье притопили несколько битых танков. Тоже, разумеется, с секретами внутри. Начнут из воды тягать, рванет так, что мало не покажется. Был брод, станет омут. Если не захотят тратить время на разминирование и переправу, обязательно в твою сторону повернут. А если захотят, уж точно не твоя проблема. До реки наш арт-дивизион дотянется. Благо, боеприпасы им подвезли. Устроят им пламенный артиллерийский привет. Понятно, объяснил? Так точно. Разрешите выполнять? Ты только выживи, Сережа. Михайлов сильно похлопал комбрига по плечам. Выживи. У тебя хорошо получается выживать, как я заметил. Мы столько вместе прошли, так что давай не нарушать традицию. И больше не геройствуй. Убедительно прошу, ни к чему это теперь. Просто притормози фашиста и уходи. Все, больше не задерживаю. Тебе еще на переход время нужно, свободен. И удачи. Увидимся, товарищ полковник. Не переживайте, нет у меня сегодня настроения героически погибать. Не героически, впрочем, тоже. Так что вернусь, куда денусь. Выйдя из штабной палатки, Кобрин до хруста потянулся и задумчиво хмыкнул. Вот так-то вот, товарищ курсант. Все возвращается на круги своя. Ура-борос, блин. Змея, кусающая свой хвост. С чего начинали, тем и заканчиваем. Вчера с утра отбивали мост и станцию. Сегодня деревня, где закрепились в ожидании подхода подмоги фрицы. И все тот же приказ — задержать, затормозить, остановить, чтобы дать возможность нормально перегруппировать войска, подготовив отступление. С другой стороны, чему, собственно, удивляться? Все это огненное лето и состояло из бесконечных ударов и контрударов, окружений и прорывов из них, отступлений и вгрызания в землю с приказом стоять до последнего, но врага не пропустить. А почему именно они? Более чем понятно. 101-я танковая — самая свежая дивизия на этом участке фронта. Всего только вторые сутки воюет. Неким заменить, даже несмотря на более чем серьезные потери. Хотя с учетом присланных комдивом танков и приблудившегося Т-34 Мамлея Саблина, под командованием Кобрина оставалась более чем серьезная сила. Неполнокровная бригада, конечно, как сутки назад, но и отнюдь не батальон, плюс пехота со средствами усиления, не понесшая таких потерь, как танкисты. Так что ничего, херры, носители общечеловеческих ценностей и прочей садомии, рано радуетесь. Еще повоюем. Собственно говоря, занятая гитлеровцами деревня осталась исключительно на довоенных картах да в воспоминаниях жителей, покинувших родные места еще в первые дни Смоленского сражения. Пока здесь стояли части Красной Армии, достаточно крупную деревню, по местным меркам практически село, неоднократно утюжила Люфтваффе и обстреливала артиллерия. Позавчера немцы выбили из населенного пункта потрепанный пехотный полк, который, несмотря на жуткие потери и постоянную нехватку боеприпасов, ухитрился продержаться против превосходящих в несколько раз сил противника несколько суток. Вот только от поселения к этому времени практически ничего не осталось. Вместо большинства домов торчали лишь закопченные печи с обрушенными ударной волной дымарями. Остальные строения, если и не были раскатаны по бревнышку прямыми попаданиями, лишились крыш или кособоко осели. Даже деревьев, в зелени которых некогда утопала деревня, почти не осталось. Вместо фруктовых садов из перекопанной воронками, обожженной пламенем войны земли, торчали лишь обрубки стволов со срезанными осколками сучьями. Многочисленные хозяйственные постройки выглядели ничуть не лучше, будучи частично сожженными, частично разрушенными взрывами бомб и фугасных снарядов. Огороды изрезали извилистые ходы сообщений, стрелковые ячейки и пулеметные точки, обложенные обгорелыми бревнами. В стороне от окопов виднелись узкие противовоздушные щели, где бойцы пережидали бомбардировки. Искореженные взрывами, раздавленные гусеницами сорокопятки так и остались стоять в полузасыпанных капонирах. Артиллеристы сражались до последнего, продолжая стрелять прямой наводкой до тех пор, пока фашистские танки не принялись утюжить их позиции. Судя по количеству подбитых вражеских бронемашин, свои жизни они продали дорого. Время недаром гитлеровцы не теряли. Углубляя оплывшие от близких взрывов окопы, отрывая новые, готовя и маскируя позиции для противотанковых орудий, закапывая в землю танки или пряча их в руинах уцелевших домов и сараев. Подбитую бронетехнику оттаскивали к шоссе, где ее должны были осмотреть ремонтники. Похоронная команда стаскивала в щели и воронки тела погибших красноармейцев, присыпая их землей. Не хватало только подхватить от разлагающихся унтерменшей какую-нибудь заразу. Как выразился унтер Краббе, пряча в карман несколько обручальных колец, пробитый осколком серебряный портсигар и золотой нательный крестик, эти проклятые большевики даже после смерти способны навредить порядочному европейцу. Поставленная командованием задача не слишком отличалась от приказов, что получали в эти же дни советские командиры – закрепиться и отбивать контратаки русских, пока не подойдет подкрепление. Не то чтобы село имело какое-то особенно важное стратегическое значение, просто располагалось оно на перекрестке двух шоссированных дорог, весьма удобных как для удара в направлении города, так и для отступления из него. Поскольку вчерашним вечером русским каким-то образом удалось деблокировать и вывести значительную часть попавших в окружение войск, немецкие командиры предположили, что после перегруппировки противник может попытаться ударить в этом направлении, подрезая фланг охватывающим Смоленск частям, и в срочном порядке перебрасывали сюда свежие войска взамен практически полностью разгромленной моторизированной группы, рассеянные русскими танками, жалкие остатки которой до самого утра выходили к своим. Бригада Кобрина и должна была обозначить начавшийся новый контрудар. Самый наконечник нацеленного в сторону пригорода Смоленска танкового копья, тем самым заставив фашистов поверить, что в ближайшие дни город никто сдавать не собирается. Силы для выполнения приказа комдива имелись. После подсчета всех вчерашних потерь и прибытия пополнения под началом Сергея оказалось почти полсотни боевых машин. К сожалению, средних и тяжелых танков было всего 16, 4 КВ и дюжина 34-ок. Остальные легкие, разных серий, даже несколько двухбашенных пулеметных образца 1931 года и пулеметно-пушечных образца 33-го, непонятно каким образом вообще доживших до августа, использовать которые, с точки зрения Кобрина, имело смысл разве что для разведки, в качестве связных или против безоружного автотранспорта и легко бронированной техники, тараня ее и давя гусеницами живую силу. Во всем остальном эти братья-близнецы британского пехотного Виккерса МК.Е были не более эффективны, чем немецкий «Панцер-1», несколько превосходя его по толщине брони, но уступая в скорости. Изучая в будущем историю, Кобрин искренне недоумевал, отчего советская закупочная комиссия выбрала из двух предложенных англичанами моделей именно пулеметный вариант, а не тип «Би» с нормальной пушечно-пулеметной башней. Уж не преснопамятный ли великий стратег Тухачевский, большой сторонник легких танков в огромных количествах, к этому странноватому выбору руку приложил? Хотя нет, вряд ли. В те годы он уже не был замнаркома обороны, командуя Ленинградским военным округом. Между прочим, сами британцы этот танк на вооружение собственной армии так и не приняли, предпочитая продавать на экспорт. И все же 47 танков представляли собой весьма немалую силу.